дорогие радиослушатели! Здравствуйте, дорогие радиослушательницы! Здравствуйте, дорогие друзья! В общем, да, одним словом, друзья! Мы снова на кухне Кришны и, как всегда, готовим замечательное блюдо. Ну, конечно, мы же по-другому не можем. Сегодня мы готовим блюдо опять из замечательной книги Курмы Даса. О, Ниргуна, я смотрю, вы принесли мандарины, киви. Мы, наверное, будем сегодня делать какой-то такой салат, да, фруктовый? Нет-нет, в этой книге много замечательных фруктовых салатов, но сегодня мы делаем праздничное блюдо, поистине праздничное блюдо – торт. Торт. Да. Торт. Мы сегодня печем торт. Торт Курмы Даса. Да. Курмы Даски! Джай! И преданный Искон, которые собрали эти замечательные рецепты, тоже ки. Джай! И всем, кто будет готовить торт Курмы Даса ки, джай! Но готовить его, конечно, нужно для Кришны, чтобы порадовать прежде всего нашего любимого, дорогого Господа. Конечно. Итак, наша кухня – это кухня Кришны. И начинаем мы с того, что мы убираем кухню. Вот у нас уже помыты полы, у нас чистая посуда, на голове у нас косынки, чтобы ни один волосок не попал в печь. Меховую шапку лучше не брать, потому что тоже могут волосы падать, и тоже не очень хорошо. Да, ушанку, если только... Ушанку лысую, про купатку так, лысую, такую, да. Знаешь, из ткани. Ну да, лысую такую. Итак, мы сегодня готовим замечательное блюдо, которое называется торт-выдумка из кэроба. Выдумка? Он что, такой большой выдумщик, этот Курмы Дас? Да, он действительно выдумщик, и главное, что он нам дает возможность вывести свою фантазию. Да, потому что этот торт на самом деле может иметь очень много вариантов, особенно для тех, кто не достанет кэроба. Ниргуна, а что такое кэроб? Вот смотри, да, вот видишь это, баночки? Да, это что, там шоколад какой-то? Нет, нет. Это заменитель шоколада на самом деле. Интересно. Да, очень интересный такой порошок. Ага. По вкусу напоминает чем-то шоколад и ароматный. Это тоже бобы, но не содержащие вот таких вот токсинов, которые в небольшом количестве все-таки имеются в какао и в шоколаде. Ну, интересно. Также это прекрасный заменитель. Единственный его недостаток, что его очень трудно достать. Вот у нас он как-то продавался в киоске около храма, и мне удалось его купить. Ну, у кого не будет такой возможности, тем более, что он не очень дешевый, вы можете заменить просто каким-то кофейным суррогатом. Суррогатом, говорите? Каким-то кофейным суррогатом, либо просто каким-то темным вареньем. То есть подмешать в тесто для цвета что-то такое вот темное. Интересное кино. Вот я смотрю вот на этой картинке, по-моему, самая красивая картинка в этой книге. Он такой темный, такой вот красивый, а туда еще что-то темное добавить? Гуталин, что ли? Я не понял. Ну, поясняю. Для особо непонятливых. Так. Значит, первый вариант. Кэроб, вот этот порошок, заменитель шоколада, можно заменить целиком кофейным суррогатом. То есть берешь ячменный кофе. Вот, более мелко его размалываешь и добавляешь вместо кэроба. Угу. Но вперемешку, конечно, с сахарной пудрой, потому что будет от ячменя такой горьковатый несколько вкус. И второй вариант – просто в белую муку вместо кэроба примешиваешь, допустим, смородиновое варенье или вот смородина с сахаром. Да. И когда будешь печь, вот цвет коржа, естественно, будет темный. Итак, мы диктуем рецепт. Одна чашка – это 250 грамм порошка кэроба. Также одна чашка сахарной пудры. Чашка 250 миллилитров сахарной пудры. Вкусный такой, сладкой. Да, 125 грамм сливочного масла, согретой до комнатной температуры. Заранее, конечно, масло нужно выложить из холодильника. Одна чайная ложка ванильной эссенции. Чайная ложка – это 5 грамм. Половина чашки – 125 миллилитров. Горячей воды для того, чтобы развести порошок кэроп. 2 чайные ложки ароматной эссенции. Вы можете выбрать ароматную эссенцию по желанию. 2 чайные ложки свежего лимонного сока. Но это еще не все. Дальше. 1 чашка молока. 1 3/4 чашки, то есть 435 миллиграмм простой белой муки. Миллилитров. Мы все даем в объеме. Миллилитров. Да. Не макси, а мини. В объемах чашек. Да. Да. 1 чайная ложка, то есть 5 миллилитров пекарского порошка. Затем 1 чайная ложка, опять 5 миллилитров соды. Ну, и для тех... естественно, соды. А? Пищевой соды. Ну, конечно, естественно, Ну, и потом, конечно, щепотку соли. Ну, я не знаю, вот мы так не будем класть, но вы как хотите. Да, можете... наша соль, она в другом. Да, и потом нужно добавить карамель из кероба. Я говорю, на что, еще и карамель из кероба, да, вы принесли? Нет, я не принесла карамель из кероба, мы будем делать просто глазурь. А, это глазурь, так называемую, да? Глазурь шоколадную, но, естественно, изменитель шоколада из кероба. И когда будем делать, я дополнительно дам рецепт. А сейчас, Володя, начинай, да, с того, что ты будешь делать сок из лимона, а я займусь тестом. Хорошо, беру соковыжималку, лимон и так далее. Не соковыжималку. А руками, что ли? Ну, конечно. Хорошо. Да, действительно, из-за одного лимона с техникой связываться никакого нет смысла абсолютно. Ну да, теперь уже лимон – это не тот лимон. Да. Да, это уже не те деньги. Кое для кого. Итак, начните с того, что взбиваете масло. Масло комнатной температуры, еще раз говорю, 125 грамм, нужно будет взбить с сахарной пудрой. И добавить туда ванилин. Нужно взбивать до тех пор, пока вся эта масса не станет белой и густой. Володя, нам нужен миксер сейчас же. Миксер есть. Да. И вот теперь нам механика уже понадобится. О, хорошо. Хорошо, что он работает. Теперь нужны насадочки и большой сосуд. Да, ну... Хорошо работает, но, понимаете, техника, которая служит Кришне, видите, она хорошо работает, а вот некоторые до сих пор не хотят служить Кришне. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Нергу, ну вы, знаете, вы вот как король из бременских музыкантов, помните, там как ай-яй-яй-яй-яй-яй закричал глупый король, потому что слов от возмущения у него не было. Ну да, ну да, Нергун тоже иногда, да, глупая? Нет, когда слов от возмущения у меня не хватает. Вот сейчас вот у меня не хватает слов, чтобы призвать слушателей сделать не просто вкусную и здоровую пищу, а делать ее для Кришны. Да. И предназначать ее с самого начала для Господа Кришны. Вот сейчас, Володя, пока ты взбиваешь сахар, масло и ванилин, да, я вот в горячей воде, пол чашечки горячей воды, развожу кэроп. Можно это делать в отдельной, конечно, кастрюльке. И добавить туда вот немного эссенции, любой ванильной эссенции, чайную ложечку. Это делается по вкусу. Итак, вот мы все взбили, и теперь перемешиваем. Вот кэроп, вот этот взбитый, и вот эту эссенцию. Все это можно перемешать. Так, ну а лимон у нас куда пойдет? А лимон у нас пойдет в молоко. Нужно будет взять чашку молока, добавить туда лимонный сок, чтобы вот это молоко закислилось. И это придаст особую пышность нашему тесту. И нужно будет смешать муку, пекарский порошок, соду и соль. Соль по рецепту, но мы не будем класть соль. И вот добавить это вот в кремовую смесь. Время от времени подливая кислое молоко. Ты сейчас перемешаешь все. Да. Вот. И затем мы будем уже делать непосредственно тесто, взбивая все тщательно, но лучше это делать, конечно, миксером. Да, без проблем. Миксер здесь. Только, Володя, да. В следующий раз упадаешь от микрофона, а то наши еще слушатели подумают, что мы с тобой не на кухне Кришны, а где-нибудь так на лесоповале или в каком-то мартеновском цеху. Мы моя валы. Ну, короче, подальше, да? Да, подальше. Хорошо. Итак, вот большой какой-то емкости, в которой вы готовите тесто, нужно все это тщательно взбить. Все наши составляющие. Только молоко тихонечко добавляй, останавливай время от времени. Да, вот хорошо. Еще надо подлить будет его немножко. Угу. Потихонечку. И затем, когда вы все тесто приготовите, с миксером или ручным способом, взбивая, взбивалками различными, нужно будет переложить вот это наше тесто в такие специальные формы для выпечки коржей. Желательно иметь две одинаковые формы. Это быстрее пропечется. Но если у вас нет двух форм, то вы смажете маслом одну форму, заранее, конечно, сливочным маслом смажете, и выложите все в одну форму. Форма должна быть примерно диаметром около 20 сантиметров. Если у вас одна форма, тогда ее придется потом горячую разрезать. И пеките в духовке, в обычной духовке при температуре порядка 180 градусов в течение 20 или 30 минут, в зависимости от того, один это корж у вас или два. Признаком того, что тесто, то есть коржи ваши испекутся, будет являться то, что верхушка не будет подниматься, если на нее слегка не надавить. То есть она будет как бы слегка пружинить. Батутик такой. Можно попрыгать, да? Легкий такой батутик. Нужно ложечкой слегка надавить, и если она будет пружинить, то это значит, что корж ваш готов. Некоторые хозяйки проверяют готовность коржей с помощью ножа. То есть если остается на срезе ножа тесто прилипающее, значит, еще внутри тесто сырое. Нергуна, но я еще хочу, я прошу прощения, напомнить, что все-таки в процессе приготовления пищу нельзя пробовать ни с ножа, ни так, потому что это первый должен попробовать Кришна. Да, это очень важное замечание. Потому что первым эту пищу должен вкушать Кришна. Он ее должен попробовать первым. Итак, Володя, да. Вот пока пекутся наши коржи, я думаю, самое время приготовить начинку для нашего замечательного торта. Ну, без начинки как же никак не обойтись. Угу. Нергуна, ну а вот начинка как у нас будет? Вот из этих фруктов, которые вы принесли, да? Нет, фрукты у нас пойдут как раз для украшения. А, это будет украшение. Понятно. Там-то мы и проявим свою выдумку. Но выдумку можно будет проявить и в начинке. Вот здесь такие варианты. Значит, начинка может быть из джема. И джем кладется на взбитые сливки. Но для того, чтобы взбить сливки, они должны быть достаточно жирными, густыми. Не меньше 25% жирности. Итак, вот у нас для начинки есть взбитые сливки, и как вариант могу сказать просто рецепт крема. Крема, ой, говорите да, быстрее. Да, это банка сгущенки и 200 грамм сливочного масла. Это взбивается все просто обычным способом или миксером. Ну, сгущенка сейчас не дефицит. И масло сливочное тоже всегда есть в продаже. Дефицит, знаете, что на самом деле? Делать еду для Кришны. Да, дефицит, вот это дефицит именно в этом, чтобы готовить не обычную еду, а готовить просад. Измени жизнь к лучшему. Сделай с нами просад. И я напоминаю, что сегодня мы готовим просад. Это замечательный торт из рецептов Курма Даса торт из кэраба, то есть заменителя шоколада. А сейчас мы готовим глазурь, которой потом будем покрывать наш замечательный торт. Вот он у нас печется уже в духовке. И я диктую рецепт этой самой глазури, или как ее здесь называют, кэрабовая карамель. Кэрабовая карамель. Итак, нужно растопленный сахар. Вот берем его 2,5 чашки, перемешиваем с 2 столовыми ложками горячей воды. Нергуна, а я видел, что вы в этой воде уже размешали порошок кэраб. Я подглядывал. Подглядывать нехорошо, но ты правильно заметил. В горячей воде надо сначала размешать этот самый порошок, заменитель шоколада, и добавить туда эссенции. Затем нужно взбить масло, вот венчиком. Нужно взбить масло, немного взбить, и перемешать с сахаром, уже с растопленным сахаром, который тоже немножко воды добавляется. Итак, все это перемешивается, и растопленный сахар, масло, и вот все это перемешивается с кэрабовой смесью, пока все это не станет равномерным. Напоминаю, количество 125 грамм масла, 2,5 чашки растопленного сахара. Порошка кэраба здесь нужно 2-4 столовые ложки. Но лучше 4, конечно, чтобы такой темный был практически шоколадный цвет. Горячей воды 40 мл. И понадобится еще 1 чайная ложка какой-нибудь эссенции ванильной или заменитель шоколада. Вы можете ее взять, эту эссенцию, по вкусу. Нергуна, но ведь на вкус и цвет товарищей нет? Да, и существует в аюрведе понятие вкуса. Вкус или раса – это на самом деле ключ к пониманию аюрведического питания. И зная свойства того или иного вкуса, можно на практике выявить лечебные свойства пищи, которые необходимы именно для вашей конституции. Вкусом называется ощущение, которые мы испытываем, когда определенный вид пищи или специи находится у нас во рту. О. Это ощущение и называется вкусом. А вот то, как он отражается на всем теле, называется расой. Есть еще одно понятие – вирья. Этим словом вирья обозначают эффект, который определенный вкус оказывает на пищеварение. Да, это наш как бы внутренний вкус. Да. И продукты, имеющие горячую вирью, обычно улучшают пищеварение, тогда как пища, имеющая холодную вирью, замедляет его. Естественно. Ну, конечно. Каждый из 6 вкусов, определяемых аюрведой, имеет свои особые качества или гуны. Вкус может быть легким или тяжелым, влажным или сухим. И эти качества каждого вкуса определяют его действие на наш организм. Легкий вкус, как правило, легко переваривается и усваивается, в то время как тот, что с аюрведической точки зрения считается тяжелым, требует больше энергии на переваривание. Влажный вкус, как вы, наверное, уже догадались, оказывает на тело увлажняющий эффект, а сухой, особенно в избытке, может вызвать обезвоживание. Нергуна, что-то мы действительно, у нас как-то сухота пошла. Может быть, давайте мы как-то все это продолжим, но в более несухой форме, а? Да, добавим вкуса сладкого, да, вяжущего и немного острого. Да. Ну и горького немного, конечно. Нергуна, слушайте, давайте все-таки в конце концов сядем в музыкальный поезд и там уже поговорим о вкусах. Давай. Номер один. Вкусы. Номер один. Все знают про... простой поговорки совет. Поговорки на вкус, совет. На цвет товарищей нет. На вкус, но всем не мешало, пожалуй, бы знать, что надо шесть вкусов. Все шесть соблюдать. Все шесть, которые есть. Вяжущий, острый, соленый и пряный. Сладкое с горьким терпи постоянно. Постоянно. Все шесть, что есть. Все шесть, что есть. Если с умом все, конечно, есть. Если есть, если по правилам будешь питаться, можно во вкусах тогда разобраться. Разобраться. Надо, чтобы был при этом баланс. Тогда эти вкусы устроят вас. Вас устроят. Устроят и вас, но чтобы был баланс. Вяжущий вкус, он, конечно же, свяжет. Каждый по опыту это расскажет. Свяжет язык, если тот ягоза. Ла-ла-ла-ла-ла. Там, где вам требуются тормоза. Он вам поможет сдержать и гнев. Если рычать, вы готовы на хлеб. Тем, кто в страсти полезен, тоже сдержанность чувств воспитать поможет. Но вот для трусишек, ох, ох и ах, ах, и ах, ах, ах. Вяжущий вкусом прибавит страх. Как для трусливых и слишком упрямых нужно, конечно же, острый и пряный. Расшевелит и огня добавит. Добавит. И равнодушным вас не оставит. Не оставит. Ох, добавит. Огня добавит. Острое любят все в колею. Жарким летом и зимнюю вьюгу. Он возбуждает аппетит. Одно за другим все в рот летит. Век жарких споров и обострений. Он избавляет от лишних сомнений. Если владеть ты собой не можешь, острое принимай. Ой, осторожно. Порезаться можно. Порезался. Гляди в оба, порезаться можно. Знай во всем при этом меру. Знай сладкого вкуса, меру. Давай к примеру. Знай меру, говорил Неру. Знай меру. Если ты слаб и нуждаешься в подмоге, сладость избавит вас от изжоги. Мышцы поможет она нарастить. Долго на свете поможет прожить. Лет сто. Долгое лето, лето, лето. При этом у сильного молодца большого красный такого от сладкого цвет лица. Красивый. Упца, упца, упца, упца. Он также полезен, из этого известно, слабеньким людям, слабеньким, что после болезни, после долгой тяжелой болезни, ой, у сладкого есть. Он успокоит, излечит стресс. Стресс. Надолго. Болезнь успокоит. Века. Пей на ночь сладкого молока, молодочка. И стресса не будешь помнить века. Никогда. Сладкий вкус, он у не благости, и каждый раз добавляет. Великая радость, радость, радости, радости, радости, у вкуса есть. Сладкий погасит огонь в желудке, ведь надоумит прибаутки. Могут начаться всякие шутки. Да, всякие шутки могут тут иметь место. Все сластены снова и снова, петь и смеяться всегда готовы. Но если ты вечно сладости будешь, да, Господа, может, ты легко позабудешь. Да, это очень легко можешь забыть. Сладкая жизнь, как наркотик, приманит, приманит. Но не навечно, потом обманет. Обманет! Здесь все эстетично и не вечно. Все разрушается, все сменится разрушается. Горьким, потом, конечно. Это точно! Русская песня об этом гласит. Сладкая ягода вас поманит. Сюда, давай, горькая давай, давай, давай. Ягода отрезвит. Русская об этом гласит. И чтоб не страдать вам от горькой пилюли, пусть дружит у вас с горьким вкусом кастрюли. Ваши кастрюли с нашим горьким вкусом. Еще и такое у вкусов есть. Но мы не будем об этом здесь. Но на самом деле разговор о вкусах мы еще продолжим, и не только сегодня. Да, дорога длинная. Да, не только здесь. Поэтому сейчас, Володя, да. У нас еще очень много работы, нам еще надо взбить с тобой крем. Крем, ой, вот. Давайте взобьем крем. Да, у меня есть густые сливки, они еще должны успеть немножко остыть. Угу. Вот, пожалуйста, взбивай. С сахарной пудрой так. Перемешиваем. Да. Сахарную пудру и взбитые сливки. Миксером. Да. Хорошо. Вот. Ух ты, здорово получается, а? Угу. О, красота-то. 200 грамм густых сливок и столько же сахарной пудры в чашку. Можно сюда также добавить ванильные эссенции. А можете сделать крем из сгущенки и масла. Традиционный крем. Этот рецепт знают, наверное, многие хозяйки. И чтобы действительно этот замечательный торт оправдывал свое название, проявите свою фантазию или выдумку. Делая начинку, прояви свой собственный вкус. И не забудь время от времени заглядывать в духовку, чтобы ваши собственные коржи не подгорели. Вот сейчас возьми нож, Володя, так. И давай-ка по традиции проткнем этот корж ножичком. По традиции протыкать ножичком, да, это такая интересная традиция. Это традиция есть у кулинаров. Да, протыкать ножичком, да, парампра интересная такая. Так, ну посмотрите, вот я не знаю, как на ваш взгляд вообще... По-моему, сухой нож, значит, уже пора вынимать эти корши. Пора вынимать, да, пока не поздно, уже да? Минут 20, наверное, прошло уже. Да. Очень хорошо. Теперь аккуратненько намочим тряпочку и положим вот эти вот наши формочки горячие, да. Горячие противни на мокрую тряпку, чтобы побыстрее эти коржи остыли, угу. И хорошо отлипали от этих самых форм. Правда, Корма Дасса рекомендует вот, держать коржи в духовке в течение 30 минут. И после этого остужаться им советуют тоже минут 10, прямо в противнях. И затем уже он рекомендует перевернуть их и вынуть коржи ножом. И уже дать совсем остынуть, потому что нужно будет их смазывать кремом. Или вот в данном случае с джемом и сливками, взбитыми сливками. Итак, мы приготовили еще глазурь, тоже такая кэробовая глазурь. Будем обливать коржи еще и этой глазурью. Ну, ждем, пока наши коржи немного остынут. Ну вот, а пока наши коржи остывают, Нюрган, может их в холодильник поставить вообще? Нет, я не думаю. Мы так успеем. Так успеем. Ну хорошо, я тогда пока вот почищу мандарин и хочу нарезать киви на такие вот кружочки, чтобы потом оформить, потому что смотрите, как красиво на картинке у нас по периметре у нас здесь идут мандариновые дольки лежат, а потом идут кружочки киви такие нарезанные. Ты почисть мандарины. Да, мандарин, да. И будем разделять на дольки и резать как раз киви. Сейчас все приготовим для украшения. Нюрган, а вот я только смотрю по вот, смотрите, у нас нету это самое. Там здесь клубничка такая, да, у нас на картинке? В серединке. В серединке. Да, в самом центре. А у нас ее нету. Ну, может быть, теннисный мяч положим? Нет, я думаю, это Кришне не понравится. Саша, теннисный мяч не кладите. Теннисный мяч несъедобный. Можно положить две мандаринки, две долечки. Вот. Или просто... А, можно из варенья вытащить ягодку. Точно, точно. Вот. У нас есть варенье. Я еще заодно буду готовить поднос для предложения, ведь все это будет предлагаться Кришне. Все составляющие у нас готовы, только вот нужно будет их собрать в такой большой и красивый двухъярусный да, торт. Да. Два коржа, между ними сейчас намажем варенье, ложкой как следует размажем, добавим взбитых сливок, можно заменить сливки просто кремом масляным. Коржи эти можно, конечно, если вы делаете из обычного теста, пропитать какой-то ароматизированной эссенцией. Эта эссенция может быть сделана из какой-то ароматной пряности, вот, допустим, кардамона. Заварите в сладкую воду капсулки кардамона, только их надрежьте предварительно, но делайте это заранее, чтобы ваш сироп успел пропитаться ароматом кардамона. Только не кипятите его. И оставьте так примерно на часа 2-3 вот эту жидкость, и получится замечательный ароматизатор. Итак, пропитывать коржи можно различным способом. В данном случае мы не пропитываем, потому что кэроб и так сам по себе ароматный, да еще с эссенцией, с ванильной. Итак, вот мы намазали коржи, кладем один корж на другой, заливаем все это глазурью. Ну, Нергуд, ну вы и заливаете. Но вот нужно, чтобы глазурь эта немного охладилась в холодильнике, схватилась. А иначе у нас все. Хотя попробуем сделать так, а потом уже этот торт мы остудим в холодильнике. Итак, вот залили глазурью, кладя аккуратненько вокруг так. Фрукты. Да. Вот этот в серединку. Ой, как кладем здорово. Ягодку. Затем красиво. Мы выкладываем кружочки киви. Так. И вот по периметру да. Маленькие дольки мандарин. Вот такие торты у нас иногда продают в храме. Замечательные и вкусные. Угу. Ну, я думаю, так. Что этот торт будет здорово. Не хуже. Лучше. Итак, вот теперь все украсили, и главное нам теннис не забыть мяч, украсить. Не убираем, не берем. Своей любовью, Володя. Любовью. Любовью к Господу. Любовью. Да. Вот любовь берем так вот сюда. Люби побольше. Побольше. Не умещайся, Нергуда, что делать. Не умещайся. Ну, мы рядом. Ну, тогда нужно будет тебе читать Махамантру. Она как раз вот в любви. И выразишь свою любовь. Хорошо, значит, Махамантру сюда теперь положим. Так, ага, так, ага. Бери колокольчик. Колокольчик. Все готово. Не забудьте положить на поднос Кришне воду. Положить? Еще да, воду, конечно, трудно положить, но мы попробуем. Налить воды в какую-нибудь чашечку. Посуда должна быть для Кришны чистой, индивидуальной. Итак, звоним по традиции колокольчик и читаем Маха-мантру Хари Кришна. По традиции. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна. Хари, Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари, Хари. Можете добавить от себя слова любви и искренности. Дорогой мой Господь, пожалуйста, прими от нас это замечательное подношение. Конечно, это скромное подношение. Рама, Рама, Хари, Хари. Потому что на самом деле Господь стоит гораздо большего подношения, чем красивый торт. Итак, мы предложили пищу Кришне. И сейчас нужно, чтобы прошло минут 10-15. И пока, Володя, наверное, нужно продолжить наш разговор о вкусах. Ну, ведь эта тема. Это очень вкусный разговор. Да. Вот аюрведа – это как раз та наука, которая и может предложить вам способ сбалансировать свое питание независимо от вашего кулинарного стиля. И для того, чтобы гармонично совмещать в еде все нужные вкусы, вовсе не обязательно питаться исключительно блюдами индийской кухни, хотя индийская кухня содержит множество прекрасных примеров идеального вкусового сочетания. В блюдах западной кухни вкус можно также очень легко сбалансировать, как, собственно, и в блюдах восточной. Главное – научиться определять вкусы и узнать об их свойствах и эффектах. Итак, коротко расскажем о некоторых из вкусов. Вкус сладкий. Содержит элементы земли и воды. У него есть характеристики. Сладкий вкус тяжелый, влажный и холодный. Имеет такую холодную вирью, замерзнуть можно. Нет, это совсем не значит, что ты можешь слегка замерзнуть. Просто у тебя слегка затормозится пищеварение. А иногда и вовсе приостановиться. Ведь сладкая пища, как правило, тяжелая и влажная. И можешь себе представить, что это значит, что все сладкое, сахар, сладости, конфеты, печенье и даже мороженое, если злоупотреблять ими, увеличивают тяжесть, влажность и вес нашего тела. Вес? Да. Я могла в этом убедиться в собственном опыте. То есть тот, кто хочет иметь вес в обществе, пусть он ест побольше сладкого. Да. Но тем не менее, в умеренном количестве сладкий вкус очень полезен. Кстати, это основной вкус, который присутствует в человеческом теле. Знаешь, оказывается, мышечные ткани имеют сладкий вкус. И поэтому сладкий вкус способствует росту тела, росту всех органов тела. Что-то я давно не ел мышцы сладкие. Вы к каннибализму призываете, что ли? Нет, не призываю. Я призываю, чтобы сладким вкусом в умеренных количествах увлекались. Потому что именно когда это все в умеренных количествах, он увеличивает продолжительность жизни, питает все органы чувств и питает ум. Ум. А ум нам еще пригодится, наверное. Да, ум, как Кришна говорит в Бхагавад-гите, ум наш злейший враг, но также может быть нашим и другом. И также сладкий вкус дает силу и улучшает цвет лица, что немаловажно. Еще сладкий вкус нейтрализует действие ядовитых веществ и токсинов в организме, избавляет от жажды и изжоги. Сладкий вкус полезен для голоса и повышает общий тонус организма. Известно также, что он обладает успокаивающим действием. Он питает нервные клетки тела и способствует их регенерации. Поэтому он и рекомендуется вот в период выздоровления после тяжелой продолжительной болезни. А также говорят, что помогает после приступов и потери сознания. Ой. Во. Какой хороший сладкий вкус. Короче, сладкий вкус очень полезен вате. То есть те, кто имеет преобладающую душу ваты. Он как бы ее разбавляет элементами земли и воды. Вот тоже относится немного и к питье. Но вот капхи не следует увлекаться сладким, поскольку холодности и влажности, и тяжести, главное, у капхи и так предостаточно. Капхи, не увлекайтесь тогда. Да. Так вот, капхи можно как раз увлечься вкусом горьким. И хотя этот вкус не очень-то приятен для языка, именно он, кстати, и дает языку способность воспринимать все остальные вкусы. Так вот, горький вкус состоит из элементов воздуха и эфира. Воздушный такой вкус, да. Это самый легкий и самый охлаждающий из всех вкусов. Но вот он также имеет качество сухости. Суховатый. Да, пронизывающий холод. Это самый подходящий образ для того, чтобы описать вот действие горького вкуса на организм. Угу. Но горький прекрасно оттеняет тяжесть и влажность соленого, кислого и сладкого. То есть оттеняющий такой эффект. Да, и вот именно этим очень и полезен для капхи. Ага, вот это интересно. А что именно? Листовые овощи, так, с темными листьями. Угу. Хороший пример горькой пищи. Вот они помогают облегчить и разнообразить еду, как всякая зелень. Да, это точно. Да, и к тому же снабжает тело большим запасом витамина А, железа, кальция и прочих других питательных веществ. Все, теперь да? Я буду всегда есть зеленые листья везде. Но ты не капха, Володя. Ты скорее вата. Так что знай меру. Да. Ну так вот, будучи холодным и легким, и сухим, горький вкус в особенности полезен питье. Это вот мне. Угу. Это одно из лучших средств привести в норму расстройство пищеварительной системы питы. Но вот вате это, в общем-то, вредно, увлекаться горьким вкусом. Да, вот я не люблю, например, горький вкус. И не зря. Кстати, что касается эффекта горького вкуса, в умеренном, конечно, количестве, то здесь имеет место очень такой хороший эффект на сознание. Интересно, вот. Какой же? Да, это выражается в прояснении ума и развитии способности ясновидения. И вот интересно заметить, да, что во многих культурах горькие травы издавна использовались в оккультистской практике и даже для астральных путешествий. Горький вкус, к тому же, может стимулировать в нас чувство легкого неудовлетворения с собой, такое беспокойство. То есть поэтому приходится покидать тело и астральное путешествие. Да, такая связь. Да, что, вероятнее всего, подтолкнет нас просто реальнее отнестись к жизни и начать прилагать какие-то усилия. Ага. Вот. Может, подтолкнет нас делать какие-то новые шаги в жизни. Но вот в большом количестве горький вкус, он может вызвать холодное чувство тщетности, надежд и желаний, и даже тоску. Точно. Так что не увлекайтесь сильно ни горьким, ни сладким. Поэтому, конечно, нужно везде соблюдать гармонию и балансировать вкусы. А сейчас, Володя, да, о вкусах хватит и звони, да, в колокольчик. Так. Сейчас снимаем просад. Харе Кришна, сотаря. Харе Кришна, Кришна, Кришна. Но перед этим читаем еще раз. Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. Прежде чем пробовать пищу, нужно сначала помыть за Кришной посуду и положить все в чистом виде на место. Так. Оставляйте поднос и посуду Кришну. Кришна, конечно, в чистом месте. Ну, раскладывай торт. Да, вот, пожалуйста, вот вам кусочек, мне кусочек, радиослушателям. Самый торжественный кусочка. Момент наступил. И наступает самый торжественный момент. Приходит день, когда меняется все. Радуга духовного неба в вашей тарелке. Все, я начинаю пробовать. Вкуснятина, вот это да! Ой, потрясающе! Да, это действительно радуга вот вкусов. Это отлично! Это поистине высший вкус. И вот на этой вкусной ноте мы заканчиваем нашу передачу, вели и подготовили. Потому что я, например, не могу уже говорить, вот вы знаете, вот с таким ощущением. Бхакта Володя. Я, да, и Ниргуна Девидаси. Всего До новых хорошего. Встреч в эфире. До новых встреч. Харе Кришна. Что печально, навсегда из сердца вышло, и душа твоя оставила тревогу. Подари цветок и плод сначала Кришне, предложи свою любовь смелым Богу. Кухня Кришны в вашем доме, распахните сердце в этот час. Кухня Кришны в вашем доме, мир волшебный вдруг откроется для вас. Убегут заботы о здоровье, дети в доме не доставят вам беду. Поклонитесь только корове, все здоровье ваше в поле и в саду. Кухня Кришны в вашем доме, распахните сердце в этот час. Кухня Кришны в вашем доме, мир волшебный вдруг.